Глава 14. Новгородский архиепископ Геннадий. Конец XV века представляет перелом в русской мыслительности, направленной на религиозные предметы. Здесь являются начало тех споров об обрядах и букве, которые произвели раскол старообрядчества. С другой стороны, в это время выказываются признаки религиозного свободомыслия, стремившегося к отпадению от догматов православия. В истории того и другого направления играл важнейшую роль новгородский архиепископ Геннадий, человек стойкого характера и с замечательным образованием. Многое в жизни этого человека остается неизвестным. Осталось известие, что фамильное его прозвище было Гоназов или Гонзов. Вступивший в монашество, он был учеником преподобного Савватия Соловецкого, а потом возведен в сан архимандрита Чудовского монастыря в Кремле. Он явился участником в споре митрополита Геронтия с великим князем. До сих пор духовная власть шла рука об руку с мирской властью и содействовала усилению последней. При Иване Васильевиче власть достигла полной силы. Теперь мирская власть могла и покуситься на господство над нею, когда представится случай. Такая попытка ощутительна в споре между митрополитом Геронтием и Иваном Васильевичем. Геронтий чувствовал силу своего первосвятительского сана, но Иван Васильевич также не расположен был уступать своего права. У них произошло столкновение в 1478 году по поводу Кирилло-Белозерского монастыря. Игумен Нифонт тяготился зависимостью от ростовского архиепископа Воссиана и просил удельного князя Михаила Верейского взять монастырь в свое ведение. Геронтий изъявил на это согласие и выразил его в своей грамоте. Но в монастыре были старцы, которые того не хотели и были расположены к ростовскому епископу. Последний обратился к великому князю. Иван Васильевич принял сторону Воссиана. Митрополит попытался ослушаться князя, но Иван приказал подручнику Михаилу Верейскому отдать ему данную митрополитом грамоту и грозил созвать собор духовных для решения дела между митрополитом и епископом. Митрополит испугался и уступил великому князю. Иван Васильевич не простил митрополиту попытки к ослушанию и в следующем году нашел повод придраться к нему. Было освящение Успенской соборной церкви. Митрополит ходил вокруг церкви против солнца от запада к востоку. Великий князь заявил, что следует ходить крестным ходом от востока к западу, как тогда называлось «посолонь», то есть «по солнцу». Книжники принялись отыскивать правду по книгам. Князь призвал участвовать в споре архимандрита Геннадия, который и тогда был известен своей ученостью. Ответ, данный им вместе с ростовским епископом, как будто и склонялся на сторону митрополита, но был уклончив. Геннадий не хотел раздражать ни ту, ни другую из сторон. Быть может, он рассчитывал, что вопрос – сам собою забудется. В продолжении 3 лет спор не возобновлялся, но в 1482 году князь опять поднял его и требовал, чтобы при освящении церквей митрополит ходил посолонь. Митрополит упорствовал. Великий князь не давал ему освящать новопостроенных храмов. Тогда Геронтий оставил в Успенском соборе свой посох, забравший ризницу, и уехал в Симонов монастырь, думая наказать князя тем, что церковь останется без правителя. Геронтий говорил, что не вернется на кафедру до тех пор, пока князь не станет бить ему челом. Иноки, священники и книжники-миряне стояли за митрополита. Только двое духовных были за великого князя, ростовский владыка князь Иоасаф, преемник Вассиана, и наш Геннадий. Они рассчитывали, что если сторона митрополита и возьмет верх, то они найдут покровителя в великом князе на будущее время. Иван Васильевич умел уступать вовремя и на этот раз сообразил, что невозможно идти против всего книжного мира. Послал он сына просить митрополита возвратиться. Митрополит отказал. Тогда Иван вынужден был сам ехать к митрополиту, просил его вернуться и предоставлял ему совершать крестные ходы по своей воле. Состязание между духовной и светской властями окончилось к торжеству первой. Митрополит озлобился на Геннадия за то, что последний заявил себя против него. Митрополит искал случая отомстить архимандриту и нашел предлог. Геннадий в канун Богоявления, случившийся в воскресный день, дозволил братии пить богоявленскую воду после трапезы. Митрополит приказал представить Геннадия к себе. Геннадий, опасаясь гнева митрополита, бежал к великому князю. Митрополит отправился к князю, требовал выдачи архимандрита. Князь и на этот раз уступил митрополиту. Геронтий поступил с Геннадием с жестокостью, обычную в то время. Чудовского архимандрита заковали и посадили в ледник под палатою. Князь заступился за Геннадия, просил не делать с ним ничего хуже, и митрополит отпустил заключенного. С 1485 года открылась новая область деятельности для Геннадия. Он получил сан новгородского владыки. Еще в 1482 году, после низложения Феофила, Иван хотел поместить на эту кафедру Геннадия, полюбивший его за то, что чудовский архимандрит вразрез со всем духовенством стоял за мнение великого князя. Но Иван Васильевич действовал и в этом вопросе с постепенностью, не разрушая старых форм, хотя уже решил изменить или уничтожить эти формы. В старину новгородские владыки выбирались из трех кандидатов по жребию. Иван Васильевич не доверял архиепископского сана природному новгородцу и посылал туда москвичей, но соблюл на первый раз форму, обычную при выборе новгородских владык. Имена трех лиц были положены в церкви на престоле, в числе их имя чудовского архимандрита. Жребий пал не на него. Владыкою новгородским сделался троицкий монах Сергий, но через несколько месяцев сошел с ума. После него Геннадий был уже без выбора назначен владыкою 12 декабря 1484 года. С этих пор о жребии при поступлении новгородских владык уже не говорится в летописях.